Праздность. Вышел Гурьян во двор, а кругом пусто. И только ветер один холодный гуляет. Праздность наступила, решил Гурьян. Плетется навстречу мужичонка. Руки-ноги в карманы спрятал, а головы совсем не видно. Нету на месте головы. Так и прошел мимо. Поздороваться-то нечем. Кризис, подвел итоги Гурьян. Кризис затянувшихся преобразований. Раньше-то враг хоть снаружи был явный и скрытный, но обязательно подающийся выявления. И еще далеко где-то. А как теперь без врага жить? Здесь Гурьян уже не нашелся. Слишком неопределенно все. Враг обязательно лицо иметь должен. Враг должен иметь лицо. Враг узнаваемый должен быть. Враг без лица не может быть. Враг обязательно должен быть с лицом.